и расхохотался. «Только не в этом случае, это действительно моя сестра Яна. Уж простите, что не познакомил, но раз она вас не видела, то и говорить не о чем», – проворчала Инсан. «Я ей даже не пряталась. Шаманские способности в вашей семье передаются только мужчинам». «Может и так. А вы точно не кореянка? Уж больно у вас все словечки вовремя выскакивают. Еще бы знать, откуда именно они выскакивают». «Ну что, заканчиваем партию?» Оба посмотрели на доску. Невооруженным взглядом было видно, как мало ходов осталось Инсан до неизбежного шаха и мата. «Нет, на сегодня хватит», – поспешно заявила девушка-призрак. «Я что-то не в настроении». «Понятно», – согласился Джой. «А как у вас настроение в отношении вашего загробного мира?» Привидение демонстративно надулось. «Вам лишь бы поскорее от меня отделаться. Да уйду я, уйду». «А посмотреть на это можно?» «Хотите убедиться, что действительно ушла?» «Хотел посмотреть, как вы это делаете. Может, сам научусь?» «Ага», – проворчала Инсан. «Чего проще-то? Склеиваете ласты и в наши дружелюбные объятия». Джой рассмеялся. «Нет уж, я к вам совершенно не тороплюсь». Отчего-то ему нравилось припираться с призрачной гостьей, хотя Джой ценил в собственной квартире прежде всего тишину и одиночество, и своих женщин с самого начала приучал не задерживаться дольше необходимого минимума, не говоря уже о матери и тем более Янке. По словам Инсан, перемещаться в тот или иной мир, по идее, элементарно просто, все равно, что шагнуть в соседнюю комнату. Но вот почему в отношении ее самой эта идея не срабатывает, как будто кто-то насильно запер ее в квартире. После очередной неудавшейся попытки Инсан от раздражения вылетела из зеркала и понеслась по всем комнатам, причитая и ругаясь. Джой мог следить за ее передвижением по воплям, а также по тяжелым прыжкам Хина. Кот, обрадовавшись редкому развлечению, гонялся за привидением. Потом что-то грохнуло, Инсан затихла, и тут же появилось в зеркале с довольным видом. «У меня получилось!» «Что-то мне подсказывает, что вы по-прежнему здесь». «Не в том смысле!» – с достоинством возразила Инсан. «Я впервые смогла сдвинуть предмет силой своей ярости!» Джой не поверил и отправился с инспекцией на кухню. На обеденном столе восседал Хин, а на полу валялись осколки разбитой чашки. При виде хозяина кот бросил умываться и уставился с невозможной невинностью во всю круглую пушистую морду. Мол, что такое? Совсем я ни при чем. «Ну-ну, что, теперь есть на кого свалить?» – проворчал Джой. «А ну, едь со стола!» Недовольно отмяукавшись, кот спрыгнул на пол. Задрав хвост, пошел из кухни с неторопливой важностью, готовой в любой момент превратиться в организованное бегство, если хозяин очнется и метнет вслед диванную подушку. «Вынужден вас огорчить», – сказал Джой в пространство. «Но это сделали не вы, а мой Хин». «То есть сегодня я опозорилась по всем статьям. Не смогла уйти, проиграла партию в шахматы, приписала себе кошачьи заслуги по битью чашек, да еще попыталась уличить хозяина в педофилии. Ай да, Инсан, ты явно делаешь успехи. Если господин Джой все-таки за нами наблюдает, то сейчас он явно корчится, и не от гнева и стыда за свою непутевую посланницу, а от хохота. Хорошо, хоть его праправнук обладает некоторой тактичностью. Судя по всему, никаких эпохальных событий, вроде прихода или исхода призрака в этой ночью, не предвидится. Ложусь-ка я спать. Вчера из-за вас не выспался. Сегодня...» «Ну да, он просто тихо ржет про себя», – мрачно заключила я, наблюдая, как Джой укладывается, подбивает под шею подушку, накрывается одеялом. У него получается делать все как-то вкусно. Есть, пить, смеяться, двигаться, даже дышать. Вот и сейчас мне остро захотелось почувствовать мягкость подушки, теплоту одеяла, аромат геля для душа, ощущение чистого тела на чистом же постельном белье. «Не боитесь спать в компании призрака?» – хмуро поинтересовалась я. Джой покосился в мою сторону. «Давайте-ка порассуждаем. Душить вы меня явно не собираетесь, раз ваш шеф, а мой прадед поручил меня вашим заботам. Надеюсь, и я сам еще не довел вас до такой степени раздражения. Сексуальное насилие мне тоже не грозит. Вы ведь не суккуб? Хотя...» Он закинул сильную руку за голову и мечтательно уставился в потолок. «Я бы не отказался от персонального суккуба. Остается, как вы говорите, пожирание снов. С этим тоже полный порядок. Вы останетесь голодные, потому что я их не вижу». «Как? Совсем?» – не поверила я. «Так же не бывает. Сны видят все, вы просто не помните». Коротко моркнув, Шейхин спрыгнул на кровать и развалился между нами. Я машинально принялась его гладить. Джой тоже. Кот млел. «Значит, бывает». Джой, глядя в потолок, нахмурился. Между густых бровей и без того уже заметная морщина. «Что? Так много забот, младший Джой?» «Мне кажется, сны – это просто какой-то бессвязный фильм». «Но почему же бессвязный? Могут быть вполне логичные сериалы, прямо хоть бери и записывай». «Думаю, мой мозг просто не нуждается во снах, как во всем фантастическом и сказочном. Я очень уравновешен и рационален». Я фыркнула тихонько, но Джой услышал, вопросительно повернул голову. «Что? Не согласны?» «Ваш рациональный мозг как-то подозрительно легко принял такое недоказуемое и иррациональное явление, как привидение». «Ну, если отталкиваться от того, что я не страдаю галлюцинациями, значит, вы существуете», – рассудительно заметил Джой. «Я вас вижу, я вас слышу. Где вы видите нарушение логики? Кажется, еще и...» – он повернул голову. «Чувствую». Я проследила за его взглядом и обнаружила, что ладонь Джоя замерла прямиком на моей, лежащей на брюшке Хина. «Это ведь ваша рука?» – настойчиво уточнил Джой. «Да, а как вы? Что вы? Что почувствовали?» Джой вновь уставился в потолок. «Очень сосредоточенно. Я смотрела на его профиль, не дыша, ну, если так можно сказать про того, кто и так давно уже не дышит». Брови парня снова сошлись над переносицей. «Чувствую что-то странное, хотя и не неприятное. Прохлада, как будто откуда-то тянет ветром. Потусторонним ветром. Ветром моего призрачного мира. Немного покалывает. Я чуть не вскрикнула. Забытое ощущение или воспоминания об ощущении, словно фантомная боль в давно ампутированной конечности. Я тоже вдруг его почувствовала. Покалывание, как при очень-очень слабом ударе током. Джой шевельнулся, пробуя сжать мою руку. Длинные мужские пальцы с аккуратными ногтями. Длинная ладонь. Наверное, тяжелая ладонь. И наверняка очень-очень горячая. В нашем мире нет тепла, разве что яростный адский огонь, из которого вырываются самые опасные и злобные призраки. Периодически я думаю, что наш господин Джой тоже выходец из ада, только ледяного. Как ни жмись к разведенному огню или теплу человеческого тела, все равно не согреешься. Мы можем лишь загасить пламя или заставить человека озябнуть. Иногда я думаю, что именно из-за этого холода наши чувства, мысли, а потом и воспоминания остывают, а старые призраки зачастую словно морозным инеем подернуты. Я не смогу согреться от его руки, но хотя бы на миг представила, что могу. Забавные мысли и мечты, правда? «Давайте еще раз», – скомандовал Джой, разжимая пальцы. «Контрольная проверка». Я переместила руку на голову Хина. Джой пару раз провел ладонью по всей длине кошачьего вытянутого тела, от ушей до кончика уже повиливающего хвоста, и вполне уверенно коснулся круглой башки. «Здесь». Он даже не добавил вопросительной интонации, констатировал факт. «Удивительно», – пробормотала я. Джой пожал голыми широкими плечами. Кот же распрекрасно вас чувствует, почему я не могу? А вы, когда его гладите, что-нибудь чувствуете? Ну, просто ему нравится, что его гладят. Вот я и глажу», — сказала я, словно оправдываясь. Джой вновь уставился в потолок. На его губах появилась медленная улыбка, на которую я смотрела с растущим подозрением. Он произнес вкрадчиво: «Мне тоже нравится, когда меня гладят».